Один из кораблей астероидов не выдержал обстрела и раскололся на несколько крупных частей, после чего в обломках беззвучно сверкнула вспышка. Удачное попадание превратило убежище главного жука и всех его тварей в разлетающееся облако космического мусора. Линкоры сразу же переключились на следующую цель. Сервестр Цурчан спокойно воспринял победу. Силы противника пока еще значительно превосходили флот людей. За последние 3 часа из прыжка вышли 6 боевых единиц, включая флагман Нивейской эскадры. Но только 2 из них заняли места в защитном построении. Командующий проклинал эффект рассеивания, из-за которого 4 корабля вышли довольно далеко от его построения. Один за другим 2 нивейских носителя выскочили рядом с безымянным каменным шаром последней от светила планеты, а через 2 часа на значительном расстоянии от них появилась пятнистая туша гиганта проекта Велама, сразу же приступившего к стрельбе. Клиновидный хагданский линкор тоже вывалился в обычное пространство рядом с безжизненным планетоидом. Сервестр выделил эти 4 корабля в отдельную группу. Они уже не успевали соединиться с основными силами. И что хуже всего, им предстояло первыми принять удар Роя. Командующий не считал рациональным начинать сближение. Сейчас время работало против нелюдей. Цурчан уже мысленно списал 4 боевые единицы. Однако вышедший из прыжка флагман Нивейской группировки вышел на связь, после чего план обороны пришлось скорректировать. Адмирал Нитчер собирался выслать все имеющиеся беспилотники с 3 носителей на защиту малой группы, оставив хагданские истребители для прикрытия основных сил. Сервестр не разделял уверенности союзника. Тот считал, что ракеты с кластерными боеголовками, которые несли беспилотники с нивейских носителей, значительно сократят число малых кораблей-насекомых. Нивейские носители напоминали раздутых рыб, у которых вместо хвостов располагались гроздья двигателей. На пятнистой шкуре высокотехнологичных кораблей выделялись нашлепки бронеколпаков, под которыми прятались пульсары. Широкие треугольные выросты антенн и излучателей довершали сходство, а еле заметно мерцающие силовые поля создавали впечатление, что морские гады прячутся под толщей воды. Командующий активировал камеры, приблизив изображение ближайшего тяжелого носителя типа Илов. Эти удачные корабли 4-го поколения Федерация производила в огромных количествах, а после проведенной модернизации и установки узла ретранслятора мультилинии каждый такой носитель мог выпустить 2 сотни беспилотных аппаратов, управляемых дистанционно. Округлые створки раскрывались, и с обоих бортов пятнистого судна десятками стартовали яйцевидные аппараты, сразу же выстраивающиеся широкой сетью. Набирая скорость, недоступную пилотируемым истребителям, блестящие кораблики уносились навстречу с малой группой. Им придется принять на себя всю мощь армады насекомых. 6 клиновидных хагданских линкоров и 4 носителя рассредоточились вокруг корабля адмирала Нитчера и пары пятнистых гигантов, ожесточенно обстреливающих следующий улей. Кормовая часть линейного крейсера раскрылась ворохом разнокалиберных антенн. Большой целеуказатель нащупывал уязвимые места целей. С появлением флагмана Нивейской эскадры результативность стрельбы выросла. Еще один улей получил серьезные повреждения, изменив траекторию. Видимо, его двигательные установки больше не функционировали, и адмирал скомандовал линкором переключиться на новую цель. Тоннельные орудия сейчас развили максимальную скорострельность и били залпами по 4 выстрела. Гиганты постоянно подрабатывали маневровыми двигателями, корректируя огонь. Капитанов не волновал бешеный расход топлива для мощных реакторов. Требовалось как можно быстрее сократить количество вражеских истребителей, уничтожив их носители. Прибывающие боевые единицы занимали свои места в построении. Тяжелый крейсер шустро направился к основной группе, а выскочивший в глубоком тылу хагданский носитель сбрасывал свои малые корабли. Сотни тяжелых истребителей «Эриш» и штурмовиков «Сафур» успевало добраться до основной группы. Командующий еле слышно зашипел. Ульи вышли на дистанцию атаки, выпустив тучи москитов. Сейчас к малой группе двигались 1500 малых кораблей «Роя». Встретить их предстояло 600 беспилотников людей.